Сезон 3. 2018-2019. В погоне за красным кроликом. Первый месяц. Июль 2018 года. Мадрид, Чикаго, Нью-Йорк, Майами. 14 июля 6 игроков Сити, Компани, Де Брюйне, Стерлинг, Делф, Стоунс и Уокер все еще играют в Санкт-Петербурге в финальной стадии чемпионата мира среди сборных. Вот уже неделя, как Гвардиола приступил к предсезонным тренировкам в Манчестере. Но практически никого из его титулованных игроков нет. Они только начинают свой отпуск или все еще играют в России. Это будет минималистичная предсезонная подготовка, которая позволит тренеру глубже познакомиться с молодежью из Академии горожан. Он остался без своей правой руки, Доменико Торрена, который стал новым тренером Нью-Йорк-Сити. Предыдущий их тренер Патрик Виейра покинул этот пост, чтобы возглавить французскую Ниццу. Это было молниеносное решение. Виейра объявил о своем уходе 10 июня, а на следующий день Торрен принял предложение, поступившее от City Football Group. Примечание. City Football Group Limited. CFG. Футбольный холдинг, принадлежащий шейху Мансуру Аль-Нахаяну, основан в 2013 году и зарегистрирован в Великобритании. Группа получила свое название от клуба Манчестер Сити, своего флагманского актива. Конец примечания. Он получил и другие предложения, но они его не удовлетворили. Нью-Йорк — это тот клуб, в котором он мечтал снова стать главным тренером после 10 лет работы помощником Гвардиолы. Все было настолько поспешно, что 22 июня ему пришлось уехать в Мадрид, чтобы срочно получить визу для поездки в Америку. Мы провели все утро вместе, занимаясь документами, а в середине дня я проводил его в аэропорт, уладив все вопросы. Он несет гигантский чемодан, который купил накануне, а также чехол для костюма. Пеп сказал мне, что хочет видеть меня на скамейке запасных в костюме, придется прислушаться к нему. Примечание. В костюме он был недолго. В Нью-Йорке тогда была сильная жара. После трех матчей Доме Торрен перешел на футболку с короткими рукавами на период летних игр в США. Конец примечания. Он запланировал первую тренировку со своей новой командой через 12 часов после прибытия в Нью-Йорк, и у него нет выбора. Уже через два дня команда сыграет на стадионе Янки против Торонто, действующего лидера чемпионата США по футболу. Я уже хорошо изучил Торонто, но я не буду вносить много изменений в команду. Изменю всего пару вещей, чтобы не утомлять их. В основном, это будет тактика прессинга Джо Винко и Брэдли. Примечание. Дебют Торрена с Нью-Йорком был успешным, они обыграли чемпиона прошлого года со счетом 2-1. Конец примечания. Торрен уже подписал контракт с аргентинским нападающим по имени Тати Кастельянос, которому всего 19 лет. В ближайшей неделе он закончит формирование своей технической команды. Альберт Пуиг в качестве второго тренера, Франческо Кос и Исмаэль Каменфорте в качестве тренеров по физподготовке и Жорди Грис, который также перешел из Манчестера в качестве аналитика. Он с энтузиазмом относится к этому проекту и хочет добиться какого-нибудь титула в чемпионате с отличными от европейского особенностями. Игрокам я планирую сказать только одно. Я хочу, чтобы мы выиграли чемпионат США по футболу. И если мы этого не добьемся, то выиграем в следующем году. Но никаких жалоб и слез. Менталитет чемпионов. Примечание. У чемпионата США по футболу есть важные особенности. В нем есть поля с натуральным газоном и поля с искусственной травой. И его расписание иногда необъяснимо из-за изнурительных переездов. Сам стадион, на котором играет команда Торрена, даже не является футбольным стадионом и имеет небольшие размеры – 100 на 64 метра. Доменик Торрен завоевал титул чемпиона Восточной конференции в 2019 году, набрав рекордные 64 очка и впервые вывел команду в Лигу чемпионов CONCACAF – Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Конец примечаний. Перед отъездом в Нью-Йорк я спрашиваю Доме о его преемнике на посту помощника Гвардиолы. Микель Артета великолепно с этим справится. Он очень хорош. Не было никаких сомнений в том, что он должен был стать вторым тренером. Если он чуть было не стал первым тренером Арсенала, какие могут быть сомнения? Микель очень хорош и станет еще лучше. А легко ли Пеп адаптируется к новой ситуации? Пеп в восторге от того, что мы выиграли Премьер-лигу, и сейчас ему нужно обрести опору. Пеп – гений, когда он находится внутри того, в чем очень хорошо разбирается. Он знает, что лучше для игроков и как с ними разговаривать, чтобы они понимали задачу. Я думаю, что Микель сможет очень помочь в обеспечении комфорта игроков и налаживании коммуникации в команде. Есть еще одна вещь, которая может показаться второстепенной, но которая приводит Пепа в эйфорию после завоевания первых титулов в Англии. Сэм Уокер, бывший спортивный редактор The Wall Street Journal, ежедневная американская деловая газета, опубликовал отличную книгу «The Captain Class» — «Капитанский класс», в которой описывает 16 лучших команд в истории спорта и выделяет основные качества тех, кто их возглавлял. Футбольный клуб «Барселона», которым руководил Гвардиола и который всегда будут помнить как команду Пепа, входит в число этих легендарных команд. Это список, в котором представлены только выдающиеся клубы, такие как бейсбольный «Нью-Йорк Янкис», 1949-1953 годы, футбольный «Махикос Махьярес» Пушкаша и Хедек Кути, баскетбольный «Бостон Селтикс» Билла Рассела, выигравший 11 чемпионатов НБА за 13 лет, 1956-1969 годы, сборная Бразилии Пеле и Гаринчи, легендарная «Красная армия», сборная СССР по хоккею с шайбой, 1980-1984 годы, женская волейбольная команда Кубы «Моренес дель Карибе», единственная, которая смогла завоевать 8 титулов панамериканских игр, трижды стать олимпийскими чемпионками и трижды чемпионками мира. All Blacks – сборная Новой Зеландии по регби, как в версии 1988-1990 годов, первые чемпионы мира во главе с Дэвидом Кирком, так и в самый последний, 2011-2015 годов, дважды чемпионы мира, капитан Ричи МакКоу. Сан-Антонио Сперс гениальнейшего Грега Поповича. Пятикратные чемпионы НБА под его руководством. Сборная Франции по гандболу Les Experts, которая доминировала в этом виде спорта в период с 2008 по 2017 год. Автор книги выделил 7 общих черт тренеров, руководивших этими 16 великими командами. Первое. Исключительное упорство и концентрация на соревнованиях. Вторая. Агрессивная игра на грани правил. Третья. Готовность быть серым кардиналом, выполняющим неблагодарную работу. Четвертая. Сдержанный, практичный и демократичный стиль общения. Пятая. Умение мотивировать даже без слов. Шестая. Твердые убеждения и готовность оставаться в стороне. Седьмая. Железный эмоциональный контроль. Пеп улыбается, когда узнает, что его команда Пепа вписана золотыми буквами в зал славы величайших коллективов. В то же время он снова повторяет мне свое вечное убеждение, что он уже сделал все, что мог, и ничего не превзойдет достигнутые им результаты с Барсой. Самое лучшее уже сделано. Никто не способен создать два шедевра. Я возражаю ему, напоминая об Эдмунде Хиллари, первом покорителе Эвереста, который, осознав, что он больше не сможет покорить более высокую гору, стал покорять более сложные. Пеп признает, что сделать это снова невозможно, но можно браться за покорение новых вершин. Ну, в этом и заключается вызов. С хорошими игроками мы снова будем играть хорошо, я знаю. Но в плохие времена в это трудно поверить. Так начинается его новая предсезонная подготовка. Предсезонная подготовка в июле 2018 года была вынуждена короткой и не то чтобы очень полезной. Она состояла из 3 матчей, проведенных в Соединенных Штатах, с командой, состоящей из совсем юных игроков, и игроков, которые через несколько недель будут проданы или сданы в аренду другим командам. Отпуск игроков, участвовавших в чемпионате мира, вынуждает рассматривать 3 этих матча как простую формальность. В его распоряжении недавно подписавший контракт Рияд Махрез, молодые Фоден и Зинченко, Лапорт, который едва может играть из-за недомогания. Лерой Сане, расстроенный своим неожиданным отсутствием на чемпионате мира, и Клаудио Браво, у которого через несколько дней порвется ахиллово сухожилие, и он пропустит весь сезон. Хорошей новостью стало то, что Бернарду Силва решил сократить отпуск, чтобы успеть в тур по Северной Америке, показав с первой минуты, что его второй сезон будет совсем не похож на сдержанный первый. Тренер выстраивает команду в 4-3-3 против Боруссии Дортмунд, которая побеждает благодаря пенальти, забитом Гетце, 0-1, а Пеп переключается на 3-5-2 в следующих двух встречах. Линию защитников составляют юниоры Камерон Хамфрис и Эрик Гарсия в сопровождении Джейсона Денайера. Болтон и Зинченко – свободные защитники на фланге, хотя украинец выходит на поле в качестве полузащитника против Ливерпуля, поражение 1-2, заменив Дугласа Луиса, который был полузащитником против Боруссии, и в победе над Мюнхенской Баварией, 3-2. Неважные матчи, предсезонка без игроков. Июль был просто формальностью, чтобы начать сдвигать машину, в которой уже нет Домето Рена, а Микель Артета поднялся на ступеньку выше. Единственным трансформером стал Рияд Махрез, и Пеп хорошо воспринял это, зная, что после 226 миллионов фунтов стерлингов, нет, контракты минус трансферы, в прошлом сезоне на серьезные инвестиции рассчитывать не приходится. В третьем сезоне Пепа клуб инвестирует всего 18 миллионов нет после подписания контракта с Махрезом и трансфера 7 игроков, в том числе Брайма Диаса, который в январе 2019 года подпишет контракт с Реалом Мадридом в ситуации, напоминающей ситуацию Джейдена Санчо 2 года назад. Примечание. Реал Мадрид заплатит 17 миллионов за Брайма Диаса в январе 2019 года. В сентябре 2020 года он будет сдан в аренду в Милан. 6 других игроков Манчестер Сити, перешедших в этом сезоне, это Ангус Ганн, Джейсон Денайер, Пабло Мафео, Джо Харт, Берсан Селина и Оларен Ваджу Кайоде. Конец примечания. У Брайма не было такого терпения, как у Вилла Фодена, чтобы расти не спеша по плану Гвардиолы. Второй месяц. Август 2018 года. Лондон, Манчестер, Вулверхэмптон. 5 августа Пеп получил свой третий титул в английском футболе и в четвертый раз завоевал трофей на стадионе Уэмбли. Суперкубок Англии Community Shield не такой уж и важный титул, но его завоевание означает начало нового сезона с той же победной динамикой, с которой завершился сезон Центурионов. Сити без особых тренировок сражается с Челси, обладателем Кубка Англии, у которого 3 недели ранее сменился тренер. Вместо Антонио Конте пришел его соотечественник Маурицио Сарри. Последнему удалось забрать с собой из Наполи великолепного Жоржиньо, полузащитника, который так нравится Пепу. Примечание. Жоржиньо был первым кандидатом Гвардиолы на замену уходящему Яя Туре. Но приход Сарри на пост главного тренера Челси повлек за собой и переход игрока, который был куплен лондонским клубом за 60 миллионов евро. Несколькими днями ранее бразилец Фред был куплен Манчестер Юнайтед также за 60 миллионов евро. Конец примечания. Такие игроки, как Кайл Уокер и Джон Стоунс, сократили свой отпуск и вернутся в команду за 2 дня до финала, поэтому встретятся с Челси без всякой подготовки. Только пара мягких сеансов для проверки подвижности суставов. Гвардиола не осуждает их, предпочитая, чтобы они хорошенько отдохнули. Сезон очень длинный, и лучше отдохнуть, чтобы успешно справиться с предстоящими нагрузками. Вот почему тренировка на прошлой неделе была облегченной. С теми, кто приехал с чемпионата мира, мы отработали только тактику игры. Мы ничего не могли сделать физически. В условиях удушающей жары, 37 градусов, необычной для Лондона, Мэнди впервые за 11 месяцев выходит в основном составе. 2 гола Куна Агуэра позволяют завоевать первый титул в сезоне, а также являются символом игры, к которой стремится Гвардиола. Теперь он уже зарекомендовал себя в английском футболе. Первый гол был забит после прекрасной точной подачи мяча с линии обороны через Стоунза и Фернандиньо, а также некоторым глубоким маневром Фодена и Махреза. Второй гол стал результатом великолепной контратаки, начатой Стоунзом и продолженной Гюндоганом, которому помогали Махрез и Бернарду, а завершил Агуэро. Гол после серии передач и гол в молниеносной контратаке. Вот комбинация, которую хочет видеть Пеп в этом сезоне. Сити бил по воротам 18 раз, Челси всего 5, что соответствует среднему показателю за весь предыдущий сезон. Это 5-й суперкубок Англии, который выиграли горожане за всю свою историю. 1937, 1968, 1972, 2012, 2018 и 25-й трофей Гвардиолы в качестве тренера. Бернарду Силва начинает свой второй сезон в клубе с желания посоперничать с Лероем Сане, чей первый год в команде был скромным, но второй стал взрывным. В схеме 2-3-2-3, которую выставляет Пеп на Уэмбли, Бернарду перемещается по всем зонам. Сначала он играет как левый инсайд, после перерыва становится крайним правым нападающим, Махрес перемещается влево. На 75-й минуте он играет как правый инсайд и завершает матч как крайне левый нападающий. Сообщение, которое мне отправил тренер после матча, неудивительно. Сейчас у меня в команде Бернардо и еще 10 игроков. 7 дней спустя команда возвращается в Лондон для участия в первом матче Премьер-лиги против Арсенала Унаи Эмери. Сити играет по схеме 3-1-3-3 с тремя защитниками. Уокер, Стоунс, Лапорт. Фернандиньо в качестве единственного опорного игрока. Смешанная линия укомплектована Махрезом, Гюндоганом и Мэнди. И тремя симметричными нападающими. Агуэро и Бернарду по центру, а Стерлинг слева. Без мяча они закрываются в 4-4-2. Позиция Стерлинга оказывается ключевой. Он забивает первый гол благодаря горизонтальному слалому, который продолжается до тех пор, пока он не находит подходящее место для удара по воротам. Это всего-навсего 3-й гол Стерлинга из-за пределов штрафной за всю его карьеру. И создает 2-й гол, пробившись внутрь штрафной для смертельной передачи от Мэнди, которую добивает Бернарду. В течение последнего получаса на поле снова появляется Кевин Де Брюйне, но через 3 дня он повредит боковую связку колена во время тренировки по бодибилдингу. Первичный осмотр приводит к 10 неделям больничного для игрока, на которого опирается вся команда. Возвращение на стадион Этихад 19 августа ознаменовалось одним из лучших матчей сезона, завершившимся победой со счетом 6-1 над Хаддерсфилдом. Распределение по принципу 3-3-4 со Стоунзом, Компани и Лапортом в качестве защитников и треугольником полузащитников Фернандиньо, Гюндоганом и Сильвой. Четверо нападающих – Бернарду, Агуэро, Габриэл Жезус и Мэнди. Серьезное доминирование в игре – 77% владения мячом, позволяет Давиду Сильве часто переходить в атаку, разворачиваясь по схеме 3-2-5. В матче есть некоторые примечательные детали, такие как первый ассист Эдерсона в сезоне с прямым пасом Агуэро, 9-й хет-трик Куна в премьер-лиге, 3 голевых паса воскресшего Мэнди и ожесточенные контратаки на заключительном отрезке с участием Сане и Жезуса. Количество попаданий Сити по воротам удваивается по сравнению с обычным показателем и составляет 32. На пресс-конференции Пеп объясняет решение объединить своих двух центральных нападающих. «В прошлом году мы проигрывали командам, которые защищаются очень закрыто и замкнуто, и решили попробовать играть с двумя форвардами. Позже он говорит со мной об Агуэро. У него больше не болит колено после операции. Доктор Кугат проделал отличную работу. Сейчас он просто великолепен. Не только в голах, которые он забивает, а во всех своих достижениях и в маневрах, которые создает. На пике формы Кун – один из лучших футболистов в мире». Август завершается посещением легендарного стадиона Молиньо, где Вулверхэмптон в конце прошлого сезона отвоевал участие в Премьер-лиге. Сити выигрывал все выездные матчи лиги с 3 февраля прошлого года, когда сыграл в ничью с Бернли. Сегодня эта серия завершается, поскольку многообещающая команда Нуну Эшпириту Санту добивается идентичного результата – 1-1. Пеп вернулся к схеме 2-3-2-3 с Уокером, помогающим на передаче мяча в качестве третьего защитника, после чего он присоединился к средней линии вместе с Фернандиньо и Менди. Доминирование Сити неоспоримо. 71% владения мячом, 664 паса, из них 91% точных, 18 попаданий по воротам, 3 из которых попали в штангу. Но команда смогла забить только один гол. Лапорт забил головой, подача со штрафного. Этот мяч сравнял счет, который был в пользу Вулверхэмптона, после гола Вилли Боли рукой. Это не единственное решение арбитра, которое наносит ущерб команде. До этого были неназначенные пенальти из-за действий Рубена Невеса по отношению к Давиду Сильве, но Мануэль Эстиарте не хочет вступать в спор. «Мы должны сохранять хладнокровие. Мы знаем, что нам никто не поможет. Наша обязанность — делать все, что в наших силах. Мы должны совершенствоваться». Тренерский штаб самокритичен и указывает на аспекты, которые необходимо улучшить. Подача мяча была неточной, не удалось пресечь на корню контратаки соперника, физическое состояние некоторых игроков, например, Уокера, далеко от боевого, а точных пасов в зоне близкой к воротам соперника было очень мало. Их делал в основном Сане с мизерными 40% точности в те 20 минут, что играл. Несомненно, отсутствие вызова в сборную на чемпионат мира не способствовало поддержанию его самооценки. Третий месяц. Сентябрь 2018 года. Манчестер, Лион, Кардифф, Оксфорд. Пеп не поставил Сане на матч с Ньюкаслом на стадионе Этихад, первую игру сентября. Сити распределен по схеме 2-3-1-4 с Давидом Сильвой в роли свободного игрока за спиной своих 4 защитников – Махреза и Стерлинга на флангах и тандема Агуэра-Жезуса в качестве форвардов. Победа со счетом 2-1 была быстрой – 24 удара по воротам. Но соперники заперлись под двойным замком, чтобы избежать голов, когда сражались с чемпионом. Когда до роковой годовщины разрыва связок колена остается 15 дней, Бенджамин Менди получает травму пятой плюсневой кости стопы во время выступления за сборную Франции. И снова больничный левого крайнего защитника вынуждает Гвардиолу пересмотреть свою игру. Он избавляется от комбинации двойного центр-форварда и 4 нападающих, ставит Фабиана Делфа на позицию Менди, а Лероя Сане на позицию левого крайнего нападающего. С позиции левого крайнего защитника, ориентированной на функции инсайда, Сане переходит на левый фланг, а Стерлинг возвращается вправо. Команда сохраняет свои основы, но трудности, с которыми сталкиваются некоторые игроки в достижении хорошей физической формы, приводят к многочисленным ошибкам в точности передач, что крайне раздражает Пепа. Счет 3-0 знаменует победу над Фулхэмом в середине сентября, но у команды не получается повторить этот успех 4 дня спустя на том же Этихаде, в дебютном матче Лиги чемпионов. Матч с Олимпик Лион вскрывает проблемы с формой некоторых игроков и их склонность к ошибкам. Французы агрессивно давят при начале атак Сити, что приводит к умножению ошибок. Очевидно, подопечные Гвардиолы могли бы быстро забить гол, например, с удара головой Лапорта, который попал в штангу, или благодаря прекрасной коллективной игре позади, которая завершилась неудачным ударом Стерлинга, но ответы ОЛ были резкими, и они воспользовались некоторыми ошибками Фернандиньо, чтобы выйти вперед со счетом 0-2. Гол Бернардо улучшает счет, но не предотвращает первое поражение в сезоне, а также 4-е подряд для Сити в Лиге чемпионов. Они редкая английская команда, которой так не везет в европейском турнире. Примечание. Сити проиграл в прошлом сезоне Базелю в 1/8 финала и в 2 четвертьфинальных встречах с Ливерпулем. Конец примечания. В своем 300-м матче в Манчестер-Сити Серхио Агуэро неожиданно играет как ложная девятка в схеме 2-3-2-3 против Кардиффа, еще одного новичка премьер-лиги. Гюндоган забивает 4 из 5 голов команды, 800 передач, 91% точных, 79% владения мячом, 21 попадание по воротам. А Джон Стоунс во второй раз выходит на поле в последние 15 минут в качестве полузащитника. Пеп замечает в нем достаточно качеств, чтобы в определенные моменты он смог заменить Фернандиньо, хотя ему все еще не хватает необходимого опыта. Стоунс снова выходит в качестве полузащитника в основном составе в Оксфорде в первом матче Кубка Лиги, где юный Фил Фоден, 18 лет, забивает свой первый гол за команду, став первым горожанином, родившимся после 2000 года, забившим гол в официальном матче. Фоден празднует на коленях, целуя герб команды, что приветствуется болельщиками в недвусмысленном послании «He is one of our own» – «Он один из наших». Фоден не единственный молодой игрок, который участвует и побеждает в Оксфорде, 0-3. Также участвуют Мурич и Брайм, но он, несомненно, уже стал главным знаменосцем Академии. С той же структурой 2-3-2-3 заканчивается сентябрь, который Сити завершает победой со счетом 2-0 над Брайтоном. Команда наносит 28 ударов по воротам и проводит 80% времени, владея мячом, суммарно сделав 900 передач. Де Брюйне и Менди отсутствуют, но после поражения от Лиона команда восстановила свою крейсерскую скорость. Пеп воспринял это улучшение как очевидный симптом. «Мы не пропустили ни одного гола в последних трех матчах. Каждый раз, когда мы теряем мяч, мы сразу же возвращаем его обратно, и они не могут нас контратаковать. Мы проводим хорошую позиционную игру». Четвертый месяц. Октябрь 2018 года. Зинсхайм, Ливерпуль, Манчестер, Донецк, Лондон. Октябрьский календарь сулит захватывающие игры. В премьер-лиге команде предстоит встретиться с Ливерпулем и Тоттенхэмом. В Лиге чемпионов она должна два раза подряд выехать за пределы своего стадиона, чтобы сыграть против Хоффенхайма и донецкого Шахтера, матчи с которыми после поражения от Олимпик Лион становятся решающими. Через 45 секунд Хоффенхайм разнес всю организацию обороны, которую выстроил Пеп, включающую трех защитников – Компани, Отаменди, Лапорт, опорного игрока – Фернандиньо, трех полузащитников – Уокер, Сильва, Гюндоган и трех нападающих – Стерлинг, Агуэро, Сане. Система 3-1-3-3 должна была обуздать вертикальный и глубокий стиль, который блестящий тренер Юлиан Нагельсман привнес в немецкую команду. В начале этого матча Лига чемпионов опасно удаляется от Сити, но очень скоро команда оправляется от нанесенного удара, и всего через 6 минут Давид Силва делает невообразимый пас в штрафную, где помощь Сане позволяет Агуэро сравнять счет. В течение следующего часа команда находится в напряжении и заигрывает с опасностью, потому что Хоффенхайм сжат как пружина, и при малейшем колебании Фернандиньо крадет мяч и молниеносно наносит ответный удар. Гвардиола сдерживает негативную динамику неожиданным ходом. Он заменяет Отаменди на Стоунза, но ставит английского защитника как второго опорного игрока вместе с Фернандиньо, переводя Уокера на позицию третьего защитника. Немцы больше не опасны, и Сити устремляется в штрафную соперников в последние полчаса, переворачивая счет 1-2, который в конечном итоге оказывается не таким уж и большим, учитывая количество созданных голевых моментов. В третий раз за 4 матча Стоун сыграет необычную и успешную для него роль полузащитника. Пеп видит наперед, что защитник с такой хорошей ногой и чувством игры может адаптироваться в зависимости от того, как складывается матч. «Знаешь, что я чувствую? Если бы я мог, я бы сыграл с 11 центральными полузащитниками. Я думаю, что если ложная девятка дает нам превосходство в центре поля, и если крайние защитники могут играть как полузащитники, то почему этого не может сделать центральный защитник, если он хорошо владеет ногой?» Энфилд, следующая встреча в октябре. И Гвардиола представляет план игры в югославском стиле, согласно которому команда должна играть с большой тактической дисциплиной на линии обороны, решительностью, серьезностью в атаке и постоянной концентрацией. Поскольку Мэнди все еще бережет себя, он возвращается как раз вовремя, чтобы занять левый фланг, а Сане возвращается на скамейку запасных. Пеп играет по схеме 3-3-3-1 с Уокером, Стоунзом и Лапортом в роли защитников, Бернарду, Фернандиньо и Мэнди на средней линии, Махрезом, Сильвой и Стерлингом в полузащите и Агуэро в качестве форварда. Как и следовало ожидать, первоначальное превосходство Ливерпуля неоспоримо. Он оставляет Сити без мяча, с бедными 37% владения в течение первой четверти часа, хотя это превосходство и не создало реальной опасности. Начиная с 15-й минуты, Сити завладевает мячом, серию передач разыгрывают Стоунс и Лапорт, играющие максимально уверенно, и Бернарду в качестве связующего полузащитника, который ведет мяч от защиты до атаки. Это еще один случай невероятного превращения от острейшего крайнего нападающего к центральному полузащитнику. Первая четверть часа второго тайма похожа на первый тайм, хотя Сити не испытывает особых затруднений. Махрез безупречно принимает мяч на фланге и начинает последовательность пасов, позволяющую сгруппировать партнеров по команде. Темп игры умеренный, и Пеп не выказывает желания его менять. Предпочитает набраться терпения. На 85-й минуте его команда зарабатывает пенальти, которым не смог воспользоваться Махрез, и горожане не набирают очки, но им удается впервые с 1992 года не пропустить ни одного мяча в свои ворота на Энфилде. Джон Стоунз ведет колоссальную игру, делая точнейшие передачи, 97,5%, и выигрывая 6 из 8 одиночных поединков. Это пятый матч из первых 8 матчей лиги, в котором в ворота Эдерсона не было забито ни одного гола. В матче чемпионата против Бернли 20 октября, после перекрыва в отборах, Гвардиола возвращается к схеме 2-3-2-3, которая так удобна для его игроков. Оба крайних правых защитника травмированы, и именно Стоунзу нужно будет держать фланг. Итоговый счет 5-0 отражает 24 атаки по воротам, которые провели нападающие Сити. В результате у Бернли не осталось ни малейшего шанса нанести удар по воротам. Хорошая связь на левом фланге между Сильвой, Сане и Мэнди создает потрясающие моменты передач и постоянно обмен позициями между инсайдами и крайними нападающими. Именно Мэнди делает свою пятую голевую передачу в лиге, став лидером в этой категории. Недаром он в среднем делает 6 точных центровых ударов за игру. Впервые с сезона Премьер-лиги 2011-2012 годов три команды – Сити, Ливерпуль и Челси – оказались непобедимыми после первых 9 дней сражений. Вместе с Арсеналом и Тоттенхэмом пятерку лидеров разделяют всего 2 очка. «Это был наш лучший первый тайм за все 3 года, что я провел в этой команде». Пеп удовлетворен победой над «Шахтером» со счетом 0-3 в Донецке и тем, что команда вышла на первое место в своей группе Лиги чемпионов, компенсировав поражение от «Олимпик Лион». Игра на украинском поле великолепна, и количество результативных ударов достигает 24, некоторые из них довольно опасные, 2 попадают в штангу. С 3 сегодняшними забитыми мячами Пеп вместе с Сити набирает 50 голов в Лиге чемпионов, но тренерский штаб снова говорит о проблеме перед воротами соперника. Планчард в этом не сомневается. В Лиге чемпионов ты не можешь упускать кучу возможностей. Чтобы победить, нельзя прощать. Завершая отличный октябрь, горожане побеждают Тоттенхэм на ужасном газоне Уэмбли. Кошмарное состояние поля стало следствием 3 матчей по американскому футболу, которые были сыграны в предыдущие 4 дня и которые превратили лондонскую траву в картофельное поле. Примечание. 25 октября встретились New England Patriots и Tampa Bay Buccaneers, 26 числа San Diego Chargers против New Orleans Saints и 28 New York Giants и Miami Dolphins. 24 часа спустя играли Tottenham и Manchester City. Конец примечания. Единственный гол в матче забил Махрез на 5-й минуте. Эдерсон сделал дальний пас из своих ворот, который сначала контролировал Стерлинг, а затем уступил алжирцу. Следующие 85 минут горожане полностью контролировали игру, не давая шансов команде Почеттино. Это шестой матч подряд в премьер-лиге без пропущенных мячей, седьмой из десяти. Побывав на стадионах Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхэма и сыграв в финале Суперкубка против Челси, горожане не позволили ни одному из соперников поразить свои ворота. В 10 матчах лиги они пропустили всего 3 гола, что является вторым, самым низким показателем в истории. Примечание. Челси пропустил всего 2 гола за первые 10 дней Лиги чемпионов 2004-2005 годов. Конец примечания. В октябре Гвардиола приходит к трем интересным выводам. Его команда достигла великолепной уверенности в обороне. Она пропускает в среднем всего 1,7 мяча за игру. Напротив, эффективность реализации атак низкая. 38,6% от всех ударов – удары по воротам соперника, но только один из десяти становится голевым. Эстиарте говорит об этом так: «Нам нужно больше голов. У нас очень низкий счет. Наконец, сильное давление на соперника оказывается продуктивным. Менее 19% оборонительных действий команды приходится на оборонительную треть соперника. Мы уже знаем про мяч мой, он принадлежит мне, и когда он у соперника, я собираюсь его не красть, а вернуть принадлежащее мне». В воздухе витает новая идея, которая, возможно, не будет реализована, но которую Гвардиола хранит в своих мыслях. Стоунс в роли полузащитника. Что если бы он играл не только в качестве крайнего защитника инсайда, но и как защитник-полузащитник? Пятый месяц. Ноябрь 2018 года. Манчестер, Лондон, Лион. Из 6 ноябрьских матчей первые 4 проходят на стадионе Этихад и завершаются 4 победами с 17 голами в пользу хозяев и только 2 пропущенными голами. 1 ноября Кевин Де Брюйне возвращается после 10 долгих недель отсутствия, но ему не удается отыграть все 90 минут. Он получает удар по тому же поврежденному колену и выбывает из строя. Команда очень расстроена. Эстиарте говорит на входе в раздевалку: «Минимум 6 недель больничного». Планчард настроен еще более пессимистично. Не меньше 2 месяцев без Кевина. Слишком высокая цена была заплачена за то, чтобы выбить Фулхэм из Кубка Лиги. Брайан Диас в этой игре забил 2 гола. Неудача с большой буквы. Лучший игрок исторического сезона 2017-2018 будет отсутствовать до Рождества. Поэтому тренер должен продолжать искать экстренные решения. 3 дня спустя Сильва и Силва играют инсайдами против Саутгемптона в гостях. Счет 6-1 обманчив. Сити мощно атаковал и забил 4 гола в первом тайме, чего не случалось уже год, но также позволил Саутгемптону 5 раз ударить по воротам Эдерсона. Это очень много с учетом того, что в предыдущих 10 матчах лиги ударов по воротам было всего 17. Пеп недоволен. Иногда мы недостаточно стабильны. Сегодня это было доказано. Тренеру не на что пожаловаться через 3 дня, когда его команда забивает голы украинскому Шахтеру 6-0. Это 13-й раз, когда его Сити забивает 5 или более голов в матче, и это самый высокий результат в Лиге чемпионов. Почти все прошло хорошо. Команда контролировала игру, не теряя концентрацию, умела сочетать паузы с хорошими контратаками и была эффективной. 6 голов при 6 попаданиях в створ ворот. Забивать 6 голов 2 матча подряд – хороший способ справиться с манчестерским дерби. Первые 15 минут противостояния с Манчестер Юнайтед Мауриньо великолепны. Сити владеет мячом и набирает пасы. Игроки делают 107 пасов, а соперники всего 19. Владение мячом 82% и приносит плоды в виде первого гола, забитого Сильвой и Силвой. Очевидно, что левый фланг – сильная сторона атаки. В этой зоне собираются Мэнди, Лапорт, Давид Сильва, Стерлинг и Агуэро и разносят Юнайтед в пух и прах. На противоположной стороне Махрес остается без поддержки, ожидая возможности завладеть мячом и сразиться с кем-нибудь один на один. Третий гол хозяев, подтвердивший победу со счетом 3-1, был забит Гюндоганом – но это было коллективное произведение искусства, в котором участвовали все 10 игроков. За 1 минуту 54 секунды команда повторяет пас и гипнотизирует Манчестер Юнайтед до оцепенения при помощи 44 последовательных передач, кульминацией которых является мягкий удар шелкового Гюндогана по воротам. Это идеальный гол, о котором Гвардиола всегда мечтал. Впервые с сезона 2011-2012 годов три команды оказались непобедимыми в Премьер-лиге после первых 12 матчей. Всего 4 очка разделяют Сити, Ливерпуль и Челси, но команда Сарри вылетит из тройки через несколько дней, проиграв Тоттенхэму. И в третий раз Бенджамин Менди разрушает все тактические планы Пепа. В середине месяца ему делают операцию на мениске, и он фактически прощается с новым сезоном. Менди успел сыграть 11 из 19 матчей и был ключевым элементом. Когда он выходил на поле, у Пепа всегда была структура 2-3-2-3. Конечно, поначалу игрок не всегда об этом задумывался, он отсутствовал почти весь предыдущий сезон, когда зародилась основная идея, но постепенно он начал понимать, в чем заключалась роль крайнего защитника инсайда в команде Гвардиолы. Он не всегда принимал правильные решения, но его большие физические и технические возможности компенсировали ошибки. Он плохо удерживал позицию, но внезапно срывался и вел мяч к воротам соперника, чем сбивал его с толку. Второй год подряд Сити будет играть без ключевого специалиста на левом фланге. Гвардиоле снова придется обращаться к таким игрокам, как Делф, Зинченко, Данило или Лапорт. Победа над Вестхэмом со счетом 0-4 стала 6-й убедительной победой Сити в лондонских матчах и 3-м разом подряд, когда он забил 4 или более голов Хаммерсом на их стадионе. Через полчаса исход матча был предрешен, но команда приходит к финалу игры с отрицательным балансом, поскольку Бернардо и Гюндоган получают травмы, которые добавляются к травмам КДБ и Менди. По этой причине в Лионе против ОЛ Стерлинг играет на позиции инсайда, что приводит к недостаточному контролю игры. Дуэли – абсолютный провал, ночной кошмар Пепа. Каждая потеря мяча Стерлингом в центральных зонах превращается в контратаку хозяев. В свою очередь Сити тоже играет на контратаках, и матч завершается в ничью – 2-2. Отсутствие третьего полузащитника, который мог бы присоединиться к пасам Фернандиньо и Сильвы и выровнять игру, является главной особенностью матча. Тем не менее, Агуэро забил в своем 6-м выездном европейском матче подряд. Я думал, что найду Пепа рассерженным из-за отсутствия контроля, но он удивил меня, высоко оценив характер своих игроков. Они показали себя настоящими личностями, дважды сравняли счет. Всегда нужно задавать себе вопрос, сможешь ли ты правильно отреагировать, когда счет не в твою пользу. И парни сегодня верно ответили на этот вопрос и продемонстрировали очень сильный характер. Уокер в роли шарнира от 3+2 к 2+3. Кайл Уокер – это шарнир, который позволяет переходить от одного игрового модуля к другому простым движением. Схема 2+3, которая работала с Менди, меняется на 3+2 из-за его новой травмы. Основное отличие заключается в позиции Уокера, который отходит назад на несколько метров, переходя от роли крайнего защитника инсайда к третьему центральному защитнику во время построения. Таким образом, Гвардиола планирует сократить количество атак Уокера и больше ориентировать его на контратаки и контроль начала игры. В свою очередь, выполнение этих задач напрямую зависит от того, сколько нападающих соперников пытаются помешать разыгрывать мяч Сити. Поскольку соперников с двумя нападающими предостаточно, Гвардиола в ответ переставляет Уокера на позицию третьего защитника, чтобы иметь численное превосходство на старте. После того, как построение завершено и пересечен центр поля, Уокер может выбрать остаться позади вместе со Стоунзом и Лапортом, либо выйти вперед и приблизиться к Фернандиньо на средней линии, в зависимости от того, как развивается игра. Если соперник давит одним нападающим, Пеп указывает Уокеру приблизиться к Фернандиньо, и подача мяча осуществляется по схеме 2+3. но с более сильными соперниками становится неизбежным схема 3 плюс 2. Таким образом, чтобы обыграть Роттерхэм Юнайтед, Бертон, Бернли или Шальке, Гвардиола использует схему 2-3-2-3, но чтобы дважды подряд обыграть Челси, Эвертон, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед или Лестер, он использует схему 3-2-2-3. Для переключения с одного модуля на другой достаточно изменить позицию Уокера с крайнего защитника инсайда на третьего защитника. Ближе к концу сезона Зинченко сформируется в качестве левого крайнего защитника, и это облегчит использование той или иной схемы построения. В общем зачете сезона 2018-2019 годов Гвардиола 24 раза применит схему передачи 2 плюс 3. Половина из них будет до травмы Мэнди, и в 26 матчах 3 плюс 2, 25 раз после травмы Мэнди. Поэтому легко сделать вывод, что использование альтернативного модуля было вызвано отсутствием французского крайнего защитника. Шестой месяц. Декабрь 2018 года. Манчестер, Лондон, Лестер. С тех пор, как Гвардиола пришел в английский футбол, он стал очень уважать декабрь. У него не было о нем хороших воспоминаний. В свой первый год он трижды проигрывал в декабре – Челси, Лестеру и Ливерпулю, и будущее сезона было предрешено в те мрачные недели дождя и холода. Он преодолел это препятствие более комфортно в прошлом году, когда его центурионы проиграли всего один несущественно важный матч против Шахтера. И все же в декабре 2017-го была прервана серия из 18 побед подряд. После игры в ничью с Кристал Пэлас в последний день года. И теперь Пеп почесывает затылок, потому что в декабре 2018 года ему предстоит провести не менее 9 матчей, адская череда испытаний, по одной игре на каждые 3 дня. До 8 числа у Сити все шло на удивление хорошо. Победы над Борнмутом 3-1. Примечание. 1 декабря Рахим Стерлинг становится первым игроком, забившим гол Борнмуту в 6 матчах подряд. Конец примечания. И Уотфордом 1-2 дают 41 очко из 45 возможных при 13 победах и только 2 ничьих против Вулверхэмптона и Ливерпуля. Команда провела 14 матчей подряд за пределами своего стадиона без поражений и забила 28 голов в последних 7 матчах перед посещением Стэмфорд-Бридж. Игроки справляются с этим без Агуэро, получившего травму приводящей мышцы, и без Зинченко, который сломал нос. Челси Маурицио Сарри мало похож на команду Антонио Конте. Это подтверждают несколько простых фактов. Команда достигла 82% владения мячом в матче с Ньюкаслом, сделав 913 передач с точностью 91%. Их новый полузащитник Жоржиньо превзошел рекорд Гюндогана по количеству точных передач, а именно 180 в матче против Вестхэма. Таким образом, мы говорим о команде, которая приобретает основы игры, которые Сарри так успешно внедрил в Наполи. А мы уже знаем, чего стоило Сити победить неаполитанскую команду в прошлом сезоне. Травма Агуэро отводит роль форварда Стерлингу, но через 20 минут он поменяется позицией на правом фланге с Махрезом. Сане – левый крайний нападающий, а Делф заменил в качестве крайнего защитника отсутствующего Мэнди. Сити проводит отличный первый тайм, но ближе к перерыву Давид Луис делает великолепный пас, и невнимательность со стороны Сане позволяет Канте забить гол. Как только счет становится 1-0, горожане демонстрируют некоторую беспомощность, вызванную в том числе отличной обороной команды Сарри, которая построена по схеме 4-1-4-1. Бросившись в атаку, Сити забивает гол, но ситуацию не исправляет, поскольку при первой же угловой подаче хозяев Давид Луис забивает второй гол для Челси, что означает первое поражение в лиге для Гвардиолы. Пеп в конце встречи старается держать себя в руках, заявляя, что мы играли намного лучше, чем в прошлом году, хотя тогда Де Брюйне забил победный гол. Это всего лишь поражение, но команда возвращается в Манчестер разбитой и с больничным Давида Сильвы, получившего травму подколенного сухожилия. 4 дня спустя команда отправляется в Хоффенхайм на Лигу чемпионов где Сане становится автором исключительного гола с подачи сухого листа. Примечание. Сухой лист в футболе – это сложный удар внешней или внутренней стороной стопы, в первую очередь с углового, после которого мяч закручивается вокруг своей оси и летит по непредсказуемой для вратаря траектории. Конец примечания. В 9 из 10 матчей Лиги чемпионов Гвардиола вывел свою команду на первое место в групповом этапе. Через 72 часа в Лондон прибывает Эвертон, который не проигрывал на стадионе Этихад с 2014 года. Погода дождливая и холодная, и перед началом встречи я разговариваю с Астиарте. Он обеспокоен. Это матч-ловушка. Мы можем потерять 3 жизненно важных очка. Эвертон очень опасен, когда прессингует и атакует. Надеюсь, сегодня все будет по-другому. Эвертоном руководит Марко Силва, выдающийся португальский тренер, и клуб сейчас на 7-м месте в турнирной таблице. Силва предпочитает обороняться по схеме 5-4-1, что облегчает задачу команде Пепа, которая с ее неизменными 3-2-2-3 доминирует во всех аспектах игры и побеждает со счетом 3-1. Сразу после этого горожанам предстоит матч за Кубок Лиги на скользком поле Лестера, где Пеп снова выставляет команду Зинченко, Фодена, Брайма и защитника Эрика Гарсия, которому едва исполнилось 17 лет, но он вышел с отличной игрой. Стоунс выступает в роли полузащитника, потому что Гвардиола настаивает на том, чтобы он изучил основные особенности этой позиции. Второй год подряд, на одном и том же стадионе и в одном и том же соревновании, Лестер и Сити забивают по одному голу, и поединок снова разрешается в пользу горожан в серии пенальти. Год назад ключевым моментом был удар Клаудио Браво. На этот раз ключевым игроком стал Аро Мурич, отразивший удары Мэддисона и Сеюнджу. Команда подходит к Рождеству в приподнятом настроении, уже забыв поражение от Челси и всего в одном очке от Ливерпуля Клоппа, который не проиграл ни одного из первых 17 матчей лиги. Но в этот момент Гвардиола получает 2 очень сильных удара, совершенно неожиданных, которые случаются один за другим. 22 декабря все прогнозы указывают на новую победу на стадионе Этихад над Кристал Пэлас со схемой защиты 4-5-1. В начале матча у хозяев серьезное превосходство. Владение мячом превышает 80%, а Гюндоган забивает первый гол еще до истечения получаса. Удача улыбается хозяевам поля до тех пор, пока ошибка Уокера и неудачная попытка выбить мяч после углового не завершаются великолепным голом Таунсенда, который дает шокирующее преимущество гостям. Еще больше оно увеличивается во втором тайме благодаря пенальти, назначенному после еще одной грубой ошибки Уокера, который, похоже, оказался в игровом тупике. Несмотря на отчаянную финальную атаку Сити, поединок завершается поражением 2-3, вторым в чемпионате и первым на Этихаде. Самое ужасное, что через 4 дня сценарий повторяется. Гол Бернарду на первой минуте матча, кажется, дает команде достаточное преимущество во время новой встречи на стадионе Лестера 26 декабря. Но вскоре Олл Брайтон сравняет счет из-за коллективной ошибки защитников. В этой игре Де Брюйне и Бернарду выступают в качестве инсайдов, Стерлинг и Сане – крайние нападающие с ведущей ногой. Они пытаются прижать Лестер к штрафной, но безуспешно. Еще одна неудачная попытка выбить мяч с подачи углового приводит к тому, что во втором матче подряд соперник окончательно вырывается вперед благодаря удару из-за пределов штрафной – 2-1. Сити терпит серьезное поражение, потому что на данный момент Ливерпуль набирает 51 очко и уже имеет преимущество в 7 очков. Даже Тоттенхэм набирает на 1 очко больше – 45 против 44. В 3 из последних 4 матчей соперник забивал гол во время своих первых ударов по воротам. И на лицах Пепа и его игроков полная растерянность, когда они выходят со стадиона King Power. Настроение хуже некуда, а декабрь еще не закончился. 4 дня спустя они едут в Саутгемптон без травмированных Де Брюйне и Гюндогана, а в начале года им предстоит принять Ливерпуль, который чувствует себя непобедимым после победы над Арсеналом Унаи Эмери со счетом 5-1. Ожидали тот же сценарий? Да, матч в Саутгемптоне пошел по тому же пути. Давид Сильва забивает на 9-й минуте, но ошибка Зинченко позволяет хозяевам сравнять счет, что неизбежно напоминает о двух последних встречах. Сможет ли Сити взять себя в руки? Вскоре становится ясно, что на этот раз все будет по-другому. К перерыву счет на табло становится 1-3, и он не поменяется до конца игры, поскольку во втором тайме подопечные Гвардиолы не позволяют ни одного удара по воротам со стороны своих соперников. 2018 год заканчивается с Ливерпулем в качестве бесспорного лидера Премьер-лиги, у него преимущество в 7 очков, 54 против 47. И снова декабрь, и Рождество сожрали Пепа. Если 3 января 2019 года команда Клоппа сможет победить на стадионе Этихад, Премьер-лига для Сити потеряна. Седьмой месяц. Январь 2019 года. Манчестер-Ньюкасл. Можно ли точно измерить расстояние между победой и поражением в чемпионате? Да. 11 миллиметров. Это расстояние, которое отделяет успех от неудачи, титул от его отсутствия. 11 миллиметров отделяют Сити от поражения. 11 миллиметров отделяют Ливерпуль от триумфа. Все или ничего. Так выглядел матч Сити-Ливерпуль. Финал. Если Клопп одержит победу, чао. Если выиграют подопечные Гвардиолы, то еще можно побороться за титул. 3 января 2019 года – день, когда два колосса встречаются лицом к лицу. Премьер-лига полностью окрашена в красный цвет. Ливерпуль лидирует с 54 очками против 47 очков Манчестер-Сити. Подопечные Клоппа – это неудержимая машина. Они сыграли 20 матчей в лиге, выиграли 17 из них и сыграли в ничью только с тремя великими клубами на полях Челси и Арсенала и с Сити на Энфилде. Остальное можно посчитать по победам. 48 забитых голов и 8 пропущенных. Результат отличной организации обороны, усиленной вратарем Эллисоном и защитником Ван Дейком, игроком года. За те же 20 матчей команда Гвардиолы забила больше голов, 54, чем ее главный соперник, но также и пропустила вдвое больше, 16, и проиграла 3 встречи в своем черном декабре – Челси, Кристал Пэлас и Лестер. А еще были 2 ничьи, горькие на вкус. В Ливерпуле из-за Махреза, не забившего пенальти на 85-й минуте, и в Вулверхэмптоне, где Боли забил рукой. 3 января в суровый холодный день удача улыбается подопечным Клоппа. Дистанция в 7 очков видится непреодолимой, и настроение команд совершенно разное. Мрачное лицо Сити, которому Тоттенхэм и Челси наступают на пятки, контрастирует с веселыми улыбками подопечных Клоппа, когда они выходят из автобуса у ворот стадиона Этихад. Этот матч – настоящий финал, к которому Гвардиола подходит с огромной осторожностью, особенно учитывая длительные больничные Мэнди и Де Брюйне, а также ужасную форму Уокера. Вместо обычной для того времени схемы 3-2-2-3, Сити использует более консервативную 4-3-3, стремясь не терять мяч в опасных зонах. Данило встает на позицию правого крайнего защитника, а Лапорт – левого, защита укомплектована Стоунзом и Компани, в то время как Сильва и Силва занимают позиции инсайдов, вставая перед Фернандиньо. Стерлинг и Сане с ведущей ногой играют на позиции крайних нападающих, а Агуэро будет играть как ложная девятка. Начало атак горожан крайне осторожное. Оба крайних защитника остаются открытыми и не углубляются, вопреки обыкновению для команды Пепа, в то время как Бернарду заботится о том, чтобы получать мяч непосредственно от своих защитников. Данило и Лапорт почти не пересекают центр поля. Несмотря на подобные меры предосторожности, коэффициент точных пасов составляет 81%, что на 10 пунктов меньше, чем обычно. Зная намерения Клоппа и его волчью пасть в центральной части поля, хозяева преднамеренно смещаются к флангам, опираясь с этой точки на Бернарду и Фернандиньо на своей половине, чтобы открыть коридор для Агуэро, который защищается, чтобы продолжить игру. На 17-й минуте происходит ключевой момент матча. Восхитительная комбинация между Салахом и Фермино завершается пасом в сторону Мане, который проникает в штрафную зону хозяев и бьет по воротам. 50 тысяч болельщиков-горожан замерли на несколько сотых секунды, пока мяч не врезался в штангу и не вернулся к игроку Ливерпуля. Стоунс вовремя реагирует и жестко отбивает мяч, но так неудачно, что врезается в Эдерсона, который также пытается вернуть мяч. Он отскакивает от тела вратаря в направлении сетки ворот. Стоунс бросается на него и отбивает, несмотря на давление Салаха. Мяч пересек линию ворот, но никто пока не знает, полностью или частично. После нескольких секунд сомнений судья подтверждает, что мяч не пересек линию полностью. Не хватило 11 мм. Безупречный в своей роли ложной девятки, Агуэро не устает выходить до центрального круга, чтобы встретиться с соперником лицом к лицу и облегчить Бернарду Силве безопасное прохождение на противоположное поле. На 40-й минуте Кун забивает свой 200-й гол с пенальти в Манчестер-Сити после отличной контратаки Сане, нескольких отбитых гостями мячей и заключительной подачи Бернарду. Эту подачу Агуэро использует даже несмотря на небольшое пространство, которым располагает в штрафной, чтобы пробить в крошечный промежуток, который Алисон оставляет рядом со штангой. Отличное давление со стороны Агуэро, Бернарду и Сане на защитников Ливерпуля принесло свои плоды, но постепенно подопечным Клоппа удается получить преимущество во втором тайме, и Фермино сравнивает счет. 17 минут спустя Фернандиньо перехватывает мяч, которым атаковал Ливерпуль, а Стерлинг проводит смертельную контратаку, которую завершает Сане. Это приводит Сити к победе и обрывает победную серию Ливерпуля. Это 4-й гол, который Сане забивает против команды Клоппа за 2,5 сезона. Если Стоунс, Фернандиньо, Данило, Сане и Агуэро провели отличный матч, то Бернарду Силва незабываемый. Этот инсайт, техничный и умелый, стал лучшим по возврату мяча этого вечера, совершив 10 перехватов на один больше, чем Фернандиньо. Силва преодолел 13,7 километра, что является абсолютным рекордом премьер-лиги в текущем сезоне. Когда талант выходит на первый план, он непобедим. У Гвардиолы есть представление о его идеальной модели футболиста. Это игрок с потрясающей техникой и отличным тактическим пониманием, обладающий способностью прилагать усилия в нужный момент. Бернардо – квинтэссенция всего этого. Пережив первый матч-бол в сезоне, Гвардиола может вздохнуть свободно, потому что следующие несколько недель должны быть более спокойными. Примечание. Матч-бол – матч, в котором один удар решает исход встречи. Конец примечания. Команда обыграла Роттерхэм 7-0 в Кубке Англии и Бертон 9-0 в Кубке Лиги и стала первой английской командой, дважды подряд забившей 7 или более голов со времен Лидс Юнайтед в 1967 году. В обоих матчах Пеп использует более расслабленную схему 2-3-2-3, хотя и возвращается к 3-2-2-3, чтобы обыграть Вулверхэмптон в лиге. Команда не забивает ни одного мяча в ворота горожан, чего не случалось с Вулверхэмптоном уже 7 лет. И снова Сити делает множество пасов, 869, и касаний, 1050, и бьет по воротам 22 раза. 6 дней спустя, во время визита в Хаддерсфилд, уже с Гюндоганом и Де Брюйне в команде, Пеп использует схему атаки 2-3-5, чтобы противостоять оборонительной схеме 4-5-1 хозяев, для этого тренер использует Стерлинга и Сане с ведущей ногой. Первый гол в матче, забитый Данило, стал сотым в сезоне для горожан. Аналогичный план игры они использовали, чтобы победить каменный Бернли со счетом 5-0 в кубковом матче. Когда январь уже подходил к концу, Сити пропустил один гол и набрал 29 очков в свою пользу, а также второй год подряд квалифицировался в финал Кубка Лиги, который состоится на Уэмбли. И вот 29 января приходит время сразиться с Ньюкаслом. На 25-й секунде матча Серхио Агуэро открывает счет на Сент-Джеймс-парке. Вскоре после этого он снова забивает, но его гол аннулируется, потому что Де Брюйне разыграл мяч без свистка судьи. Сити наслаждается превосходством и использует разные возможности, но, как и в случае с Кристал Пэлас или Лестером, Ньюкаслу также удается переломить игру. Неудачный отскок мяча приводит к ничьей, а ошибка Фернандиньо к пенальти, которым воспользовались хозяева поля. Команда Бенитеса нанесла всего два удара по воротам, но выиграла встречу, что, кажется, определило финал Премьер-лиги, которую по-прежнему возглавляет Ливерпуль. Подавленные и разочарованные, игроки Пепа возвращаются домой с чувством, что подтвердить титул будет невозможно. Однако на следующий день, 30 января, Ливерпуль неожиданно терпит поражение на Энфилде. Мане забивает на третьей минуте, но Лестер сравнивает счет на 47-й минуте благодаря Магуайру. Разница в 7 баллов в этот день уменьшилась до 5. В групповом чате тренерского штаба «Сити» в воскресенье днем появляются такие сообщения. «Это все еще возможно. Это еще не поражение. У нас получится». Ливерпуль только что воскресил Манчестер-Сити. Восьмой месяц. Февраль 2019 года. Манчестер, Ливерпуль, Гельзенкирхен, Лондон. В начале февраля разница составляет 5 очков. Впереди еще 14 финальных игр, и Сити должен выиграть их все, если хочет сохранить титул. Пеп очень ясно это понимает. Лиги выигрываются в последних 10 матчах. Ливерпуль будет очень мало проигрывать, и если мы хотим стать чемпионами, нам нужно провести эти оставшиеся 14 матчей успешно. Такую задачу не удавалось решить ни одной английской команде в заключительном отрезке сезона. Тот же Сити выиграл 18 матчей подряд годом ранее, но это было в первом отрезке сезона. Ливерпуль – это стремительный красный кролик, он стремглав несется, к титулу, но Гвардиола вытащил дробовик и готов поохотиться на него. Квалификация для участия в финале Кубка Лиги побуждает Федерацию перенести матч чемпионата Сити-Эвертон, поставив его в свободную среду, в перерыве между сложными поединками против Арсенала и Челси. Это изменение графика спровоцирует опасную математическую игру между Сити и Ливерпулем, так как в течение двух месяцев они отыграли разное количество матчей. Иногда Гвардиола играет на один матч больше, а в других случаях Клопп проводит на одну игру больше, чем соперник. Финальный длинный спринт начинается против Арсенала Эмери, который выступает в Манчестере со схемой 4-4-2, в котором Лаказет и Обамеянг играют форвардами. Гвардиола отвечает удивительной 4-1-2-3, в которой Фернандиньо выполняет двойную функцию. Без мяча он защитник, а с мячом превращается в полузащитника. Это то же самое перемещение, что и крайний защитник инсайд, но выполняется центральным защитником. Уокер и Лапорт занимают фланги, а Отаменди выступает партнером Фернандиньо. Они встают на защиту, передавая игру между линиями Гюндогану, Де Брюйне и Сильве, которые таким образом имеют численное превосходство в средней зоне. Крайние нападающие Бернардо и Стерлинг играют со сменной ноги. Агуэро требуется 48 секунд, чтобы открыть счет, но 10 минут спустя Арсенал сравнивает после подачи углового. С этого момента Сити давит канониров, Гюндоган открывает фестиваль «Аллей-Уп» на следующие недели, а Агуэро забивает свой 10-й хет-трик в Премьер-лиге. Примечание. «Аллей-Уп» – принятие паса и бросок в одном прыжке. Конец примечания. Второй тайм, в котором горожане бьют по воротам 13 раз, а их соперники ни разу, подводит итог их превосходству. Во время этой игры у Де Брюйне случаются судороги, которые показывают, что его физическое состояние после двух неудачных травм колена вовсе не стабилизировалось. На следующий день Ливерпуль сыграл в ничью на выездном матче с Вестхэмом 1-1. Приезд Сити в Гудисон Парк сопряжен с высоким риском. Пеп возвращается к схеме 3-2-2-3 со Стоунзом, Отаменди и Лапортом в качестве защитников, а также Уокером на подмоге Фернандиньо в средней линии. Но давление Эвертона на Фернандиньо сводит на нет все намерения гостей, пока Гвардиола не находит решения. И снова это решение зовется Джон Стоунз. Начиная с 25-й минуты, английский защитник берет на себя ответственность повторить то, что сделал 4 дня назад Фернандиньо, то есть двойную роль полузащитника-защитника, в зависимости от того, владеет ли команда мячом или нет. Этим простым движением вся стратегия Эвертона разрушается, а Сити получает еще одну победу, почти не подвергая опасности свои ворота, 0-2. В автобусе, который везет команду в Манчестер, все согласны с тем, что таблица лидеров указывает на ничью с Ливерпулем в 65 очков, хотя они сыграли на один матч больше. Красный кролик все ближе. Визит Челси на стадион Этихад в воскресенье 10 февраля войдет в историю турнира. Поражение со счетом 6-0 стало худшим результатом для Челси в Премьер-лиге. В 1991 году он проиграл Ноттингему со счетом 7-0, но формата Премьер-лиги еще не существовало. Агуэро забивает свой 11-й хет-трик в лиге, сравнявшись с легендарным Аланом Ширером. Сити придерживается схемы 3-2-2-3 с мячом и обороняется без него по схеме 4-5-1. Всего через 24 минуты исход матча предрешен, так как хозяева поля уже забивают 4 гола и за весь матч допускают только один опасный момент – удар Педро против Эдерсона, от которого спасает бразильский вратарь. Команда с легкостью разбирается с четвертьфиналом Кубка Англии против Ньюпорта 1-4, используя обычную схему 2-3-2-3 против очень плотных в обороне команд. 4 дня спустя схема меняется на 3-2-2-3 для игры на Вельтенс-арене в Гельзенкирхене, где команде предстоит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке 0-4. Для Сити все идет своим чередом, в том числе преимущество в счете благодаря голу Агуэро, первого игрока Премьер-лиги, забившего гол в 7 выездных матчах Лиги чемпионов подряд. Пока 2 пенальти Отаменди и Фернандиньо не пошатнули превосходство, все это усугубилось удалением Отаменди на 67-й минуте. Численное превосходство соперника удивительным образом улучшает игру подопечных Гвардиолы, которые организовываются по схеме 4-4-1 и в конечном итоге выигрывают матч благодаря мастерскому штрафному, забитому Сане, и передаче Эдерсона от ворот, которую Стерлинг превратил в победный гол, что вызвало взрыв ликования всей команды на поле. 24 февраля Пеп возвращается на свой фетиш-стадион Уэмбли, чтобы сыграть во втором финале сезона, в финале Кубка Лиги, где встречаются герои прошлогоднего июльского Суперкубка Англии – Челси против Манчестер-Сити. За полчаса до начала финала в раздевалке горожан объявляют результат Ливерпуля в гостях на Олд Траффорд. Красным Клоппа удалось сыграть в ничью с нулевым результатом, так что при равенстве количества матчей в лиге реальная разница уже составляет всего одно очко – 66 против 65. «Мы, люди, учимся на успехах и неудачах, но особенно на поражениях, больших или малых. Это раны, от которых мы страдаем, но они заставляют нас задуматься и разобрать, что мы сделали не так и почему произошла эта фатальная ошибка». Именно этим и занимался Маурицио Сарри в последние 2 недели. Сокрушительный результат 6-0 на Этихаде сказался на наступательном настрое Челси, и Сарри решает закрыть своих игроков вокруг зоны Кепа. Автобус Сарри, с которым Челси выходит на эту финальную игру, приводит к тому, что баланс ударов Сити оставляет желать лучшего. Игроки бьют всего 3 раза по воротам, что очень далеко от среднего количества, к которому все привыкли. В свою очередь, Челси не рискует и не может ни разу пробить по воротам, которые защищает Эдерсон. Лондонская команда перекрывает все внутренние линии пасов, и очень сложно найти хоть какую-то щель, через которую можно пробить стену. Травмированы Фернандиньо и Лапорт, только в дополнительное время у команды Гвардиолы есть реальные шансы забить. Но 120 минут заканчиваются без каких-либо изменений в стартовом счете. Во время дополнительного времени Кепа бунтует против Сарри, отказываясь от замены, несмотря на мышечную боль. Серия пенальти начинается с того, что Эдерсон останавливает удар Жоржиньо. Через 5 ударов уже Кепа останавливает мяч Сане, но затем Давид Луис попадает в штангу, и Сити подтверждает свой титул. Это первый трофей в истории, который Сити удалось удержать. Это также 6-я серия пенальти, которую команда бьет подряд 4-й кубок лиги для Компани, Сильвы, Агуэро и Фернандиньо, 11-й кубок, завоеванный Гвардиолой из 12 сыгранных турниров, и его 26-й титул в качестве тренера. По итогам 4 проведенных поединков между Сити и Челси, в нынешнем сезоне подопечные Гвардиолы забили 8 голов и пропустили 2. Они выиграли оба титула, хотя подопечные Сарри дважды не позволили Сити забить им, что многое говорит об их организации обороны. После 2,5 недель без участия в Премьер-лиге, Сити завершает февраль победой над Вестом Хэмом в матче, в котором Фабьянски стоял на воротах гостей, 1-0. Погоня продолжается. При том же количестве сыгранных матчей Ливерпуль остается на одно очко впереди, 69-68. 9-й месяц. Март 2019 года. Борнмут, Манчестер, Суонси, Лондон. В воскресенье 3 марта на Ливерпуль ведется охота. Эдди Хау нелегко дался Сити. Его Борнмут повторил чрезвычайно консервативный подход. Он будет характерен почти для всех соперников-горожан до конца сезона, которые стремятся закрыть пространство, чтобы избежать гола. Многие из них добьются успеха, поскольку количество забитых мячей у подопечных Гвардиолы сокращается, хотя это не мешает ему выигрывать матчи. Борнмут, например, закрывается на 5-4-1, а Сити смог победить только благодаря голу Махреза, несмотря на абсолютное превосходство с 82% владения мячом, 811 передачами, из которых 735 точных, и 23 ударами по воротам. Контроль над матчем настолько очевиден, что хозяевам поля не удается нанести ни одного удара и даже подобраться к воротам Эдерсона, что уже становится нормой. В последних 5 матчах Премьер-лиги они уступили всего 8 голов своим соперникам, и это больше всего нравится Пепу. Это был один из наших лучших матчей за год. Мы не позволили им ни разу ударить по воротам, и мне это нравится. Непрерывный темп матчей продолжает сказываться на составе. Стоунс получил травму колена, из-за которой он останется на больничном до апреля, а Де Брюйне уходит с поля из-за разрыва подколенного сухожилия. Он не сможет играть до конца месяца. Карлес Планчард выражает мне свою обеспокоенность. На прошлой неделе мы жили в сумасшедшем ритме. 3 матча за 6 дней, плюс дополнительное время. Это утомительно для всех и приводит к травмам. Но мы будем бороться за все победы. В середине следующего дня, в воскресенье 3 марта, будет решаться судьба титула Премьер-лиги. И никто не мог гарантировать, что не будет никаких сюрпризов. Дерби Эвертона и Ливерпуля, сыгранное на Гудисон-парк, завершилось ничьей с нулевым счетом и небольшим количеством голевых моментов для обеих команд. По 3 удара по воротам для каждой из них. Дома у Пепа ничья празднуется почти как собственная победа. Его команда уже лидирует. 71 очко против 70 при равенстве матчей. Всего за 2 месяца Сити набрал на 8 очков больше, чем Ливерпуль, и изменил ситуацию, которая в первый день года казалась приговором. Несмотря на такой переворот, Гвардиола сохраняет хладнокровие, осознавая, что еще многое предстоит сделать. Не будем самоуверенными. Осталось 9 матчей, и это целая жизнь. Нам многого не хватает, чтобы стать чемпионами. Отсутствие Фернандиньо будет сказываться весь март. Гюндоган занимает его место полузащитника, и ход игры горожан существенно улучшается. До конца сезона Гюндоган покажет несколько лучших своих выступлений за всю карьеру. У него менее надежная защита, чем у Фернандиньо, но немец отлично ведет игру и делает превосходные голевые передачи, сплошные аллей-уп, которые сбивают с толку защитников соперника. Чтобы лучше защитить его, Гвардиола представляет к нему телохранителей. В течение всего месяца он будет использовать схему 2-3-2-3, расположив по бокам Уокера и Зинченко, который окончательно займет позицию левого крайнего защитника перед Делфом. Близнецы Сильва и Силва летят как электроны против Уотфорда, 3-1, и помогают Стерлингу забить хэт-трик всего за 13 минут. Затем горожане играют с Шальке в Лиге чемпионов с огромным количеством потерь. Травмированы Компани, Менди, Де Брюйне, Фернандиньо, Стоунз и наказаны Отаменди, а Данило, компаньон Ля Порта по защите, наконец-то возвращается после травмы, полученной в матче с Челси. Результативность Гюндогана достигает таких высот, которые редко можно увидеть у полузащитника. Сити разгромил Шальке, который пропустил больше всего голов за всю историю немецкой команды в Лиге чемпионов – 7-0, что по итогам плей-офф составляет 10-2, и это рекорд для английской команды в Лиге чемпионов, а также самое крупное поражение немецкой команды. Лерой Сане три раза за встречу ассистирует голевым передачам, что сравнимо с рекордом, установленным Франком Рибери с 2012 года. Это седьмой раз в сезоне, когда команда забивает 6 или более голов, а для Пепа это его 9-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов за 10 сезонов. Тренер решил поберечь физическое состояние Лапорта и в последние 20 минут выровнял линию защиты из 4 защитников: Делф справа, Зинченко слева и Уокер и Данило в центре. Четвертьфинальный поединок Кубка Англии снова вносит изменения в календарь лиги. Начиная с 16 марта и до конца апреля, Ливерпуль всегда будет играть на один матч больше, чем Сити, что будет усложнять прогнозирование. Нервы с обеих сторон напряжены до предела. Любая деталь может склонить чашу весов в пользу той или иной команды. Хотя фактически к концу марта Сити сохраняет преимущество. Подопечные Гвардиолы побеждают Суанси в кубке, хотя победный гол Агуэро забит из офсайда, что сразу признает тренер. Это был первый матч с тех пор, как Пеп возглавил Сити, в котором удалось отыграть отставание со счетом 2-0 на табло. Пенальти, назначенные из-за Делфа, и впечатляющая контратака дают перевес Суонси, который компенсируется ударом Бернарду. Затем будет пенальти, выполненный Агуэро и забитый в ворота хозяев, и удар головой в прыжке Куна в нерегламентированной позиции. Небесно-голубым сопутствует удача. С огромным преимуществом они выходят в полуфинал Кубка и после перерыва в отборах продолжают в том же духе в Премьер-лиге. Пеп по-прежнему придерживается схемы 2-3-2-3 с Гюндоганом у руля. На Крейвен-Коттедж они проводят потрясающие первые полчаса, от которых дух захватывает. В этом матче они забивают 2 победных гола. При этом Де Брюйне вновь появляется в роли инсайда, а Бернарду Силва – крайним правым нападающим. Фулхэму тоже ни разу не удалось ударить по воротам Эдерсона, и Пеп снова выражает свое удовлетворение происходящим. «Хорошая защита – это ключ к успеху. Все смотрят на нашу атаку, но главное – наша организация обороны». Он всегда считал себя хорошим тренером по обороне. 10 месяц. Апрель 2019 года. Манчестер, Лондон, Бернли. Сколько времени длится путь от блаженства до кошмара? Ровно 1 минуту 7 секунд и 42 десятых. Это точное время, необходимое для перехода от эйфории к разочарованию, от абсолютного ликования к полному краху. 1 минута и 7 секунд отделяют Сити от выхода в полуфинал Лиги чемпионов. 67 секунд, которые проходят от объявления решающего гола до его отмены с помощью ВАР. Прежде чем наступит эта драматическая минута, команда Пепа продолжает свою вечную борьбу с Ливерпулем Клоппа, который имеет обманчивое преимущество в 2 очка, поскольку сыграл на 1 матч больше. Никто из соперников не потерпит неудачу в апреле 2019-го. В этом месяце травма подколенного сухожилия, которую Зинченко получил, играя против Кардиффа, окажется решающей для Сити. На его место встанут сдержанный Делф и потрепанный Менди, который скоро вернется в операционную для очередной артроскопии коленного сустава. Несмотря на то, что он пропустит всего 3 недели, больничный Зинченко будет иметь решающее значение, поскольку украинец достиг отличной связи с Сильвой, Сане и Стерлингом, и их взаимодействие усиливало ход игры. Стены, выставленные Кардиффом в Премьер-лиге и Брайтоном в полуфинале Кубка, очень похожи. Обе команды играют по схеме 4-5-1, перекрывая все внутренние линии пасов и посредством плотного построения стремятся перехватить мяч, что позволяет им наносить ответные удары. Сити выигрывает оба поединка без особого труда, хотя и без большого преимущества в счете – 2-0 и 1-0. 9 апреля команда посетит отремонтированный Уайт-Харт-Лейн, Чтобы встретиться с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов, Пеп меняет организационную структуру. Травмированы Бернарду, Зинченко и Менди, а также Де Брюйне и Стоунз. Поэтому тренер делает ставку на благоразумие и контроль, как он это делал в двух матчах против Ливерпуля. Воодушевленный хорошими результатами против команды Клоппа и осторожный по отношению к силе Спур Почеттино, Пеп оставляет Сане и Де Брюйне на скамейке запасных и бережет их для решающего матча лиги, который 5 дней спустя они сыграют против Кристал Пэлас. Распределяет своих игроков по схеме 3-3-2-2, согласно той старой идее, которая была до бесконечных травм Менди. В качестве защитников выступают Уокер, Отаменди и Лапорт. В качестве полузащитников играют Гюндоган, Фернандиньо и Делф, в то время как Махрез и Сильва перемещаются между линиями, а Агуэро и Стерлинг встают центр-форвардами, но распределены асимметрично. Если цель Гвардиолы заключалась в том, чтобы ничего не произошло, то именно так и было на протяжении почти всего матча. В итоге Сити нанес всего один удар по воротам, а Спур – 2. Это матч без каких-либо рисков и опасных ситуаций, а его исход был решен за счет 2 ошибок. Агуэро не забивает пенальти на 12-й минуте, и в этот момент Гвардиола здорово разозлился, вспомнив 2 похожие ошибки, которые годами ранее совершили Месси и Мюллер, и из-за которых Барса и Бавария вылетели из полуфинала Лиги чемпионов. Примечание. 24 апреля 2012 года Лео Месси отправил пенальти в штангу ворот Петера Чеха, назначенный на Камп Ноу против Челси. Барселона вела на 48-й минуте ответственного полуфинального матча Лиги чемпионов со счетом 2-1. Если бы он забил гол, ничья завершилась бы в пользу Барсы, проигравшей 1-0 в первом тайме. Но в итоге команда вылетела. 3 мая 2016 года Томас Мюллер ударил пенальти по воротам, которые защищал Ян Облак на Альянс-арене. Это был также ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. И также в первом матче мадридский «Атлетико» выиграл со счетом 1-0. Мюнхенская «Бавария» вела на 31-й минуте со счетом 1-0. Если бы она забила гол, это обеспечило бы значительное преимущество в счете. Как и 4 годами ранее, команда Пепа в итоге вылетела после решающего пенальти. Конец примечания. И Делф не оправдывает доверие на 77-й минуте, позволяя Хын Минсону забить единственный гол в матче. Это плохой результат для такого невзрачного матча, в котором Сити играет максимально осторожно, хотя очевидно, что достаточно было Агуэро забить пенальти, и чувства были бы абсолютно противоположными. Страх перед Роем Ходжсоном на Кристал Пэлас проистекает из прошлого неудачного опыта. В предыдущем чемпионате Сити не продвинулся дальше ничьей с 0-0 на Селхерст-парке, а в декабре лондонцы одержали победу в Манчестере. Фернандиньо снова на больничном, его прекрасно заменяет Гюндоган, Менди возвращается в команду, через 10 минут он уже задыхается. Со скамейки запасных ему приказывают экономить силы, и француз делает все возможное, но в итоге полностью истощен, однако прилагает максимум усилий. Через 3 дня он сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Кристал Пэлас удалось забить прямой удар из зоны штрафной. Эдерсон выставил неудачную стенку, но к этому моменту лондонский клуб уже проигрывал из-за 2 пропущенных мячей, забитых Стерлингом, к которым добавился 3-й и окончательный гол Габриэла Жезуса. На 14 апреля Сити уже забивает 150 голов за сезон. И несмотря на то, что Лерой Сане играет не самый яркий сезон, на его счету уже 17 голевых передач. Есть победы, которые являются поражениями. 17 апреля состоялся один из главных матчей года. Сити побеждает Тоттенхэм со счетом 4-3, но выбывает из Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Пенальти, нереализованный Агуэро в первом тайме, сегодня вечером обретает весь свой масштаб. Обе команды разыгрывают матч мечты. Гвардиола идет прямиком к цели. Он модулирует структуру в соответствии с результатами на табло в каждый момент времени. На отрезках, где команда проигрывает, он переходит на схему активного нападения 2-3-5, а в моменты преимущества переходит на схему 4-2-3-1. Как часто случается в этом непредсказуемом виде спорта, лучший специалист ошибается в своей же области. самый главный защитник сезона, Эмерик Лапорт, олицетворение безопасности, непревзойденный защитник, всего за 3 минуты совершает 2 грубые ошибки, которые позволяют Сону отыграть первый гол Стерлинга, забитый на 4-й минуте, одним из его уже привычных ударов вглубь штрафной, завершившийся ударом в дальнюю штангу. Сити не только не сдается, но и выходит вперед. Проходит всего 11 минут матча, когда Бернарду сравнивает счет до 2-2. И с этим результатом завершился безумный первый тайм. Стерлинг и Агуэро еще до конца первого часа игры доводят счет до 4-2, что может дать команде путевку в полуфинал. Гюндоган как полузащитник и Де Брюйне и Бернарду в качестве свободных игроков демонстрируют множество блестящих моментов, но гол Льоренте с подачи углового возвращает билет Спуру. Примечание. Фернандо Льоренте завершает подачу с углового правым локтем, но турецкий арбитр Джунейд Чакыр присуждает гол после проверки действий видеоассистентами. Ему не показали телевизионный кадр, который четко свидетельствовал об этом нарушении. Конец примечания. Финальное усилие Сити не меняет окончательный результат 4-3, который является триумфальным для Тоттенхэма в плей-офф по правилу забитых мячей в выездных матчах. На 93-й минуте Стерлинг совершает чудо, но всплеск эйфории на стадионе сменяет глубокое разочарование. В течение 1 минуты и 7 секунд проводят консультации арбитров, и гол не засчитывают из-за офсайда Агуэро. Разочарование горожан неописуемо. Почти на целый час игроки, подавленные и убитые горем, запираются в раздевалке, не в силах пошевелиться. Пеп ошеломлен. Это не только конец мечты о Лиге чемпионов, но и удар, который может подорвать моральный дух команды и вывести ее из борьбы за 2 других титула, которые все еще стоят на кону. Из блаженства в кошмар чуть более чем за минуту. В атмосфере коллективного уныния стадион Этихад через 3 дня принимает того же соперника. Снова Тоттенхэм Почеттино, на этот раз в матче Премьер-лиги. Пеп вернулся к своей традиционной схеме 3-2-2-3, чтобы сыграть странный и сложный матч. Обеим командам трудно играть. Сити из-за пережитого удара, Спуру из-за завоеванного счастья. Горожане борются за чемпионский титул в лиге, потому что их преимущество над Ливерпулем составляет всего 1 очко, и они не могут себе позволить сыграть в ничью. Пеп делает ставку на молодого Фодена в качестве инсайда, и именно он забивает единственный гол в матче за 4 минуты. Затем атаки хозяев и контратаки следуют одна за другой, без особых происшествий, за исключением новой мышечной травмы Кевина Де Брюйне, который на протяжении всего сезона провел больше времени в лазарете, чем на газоне. Травма кумира только усугубляет чувство истощения, которое бежит по артериям команды. Вероятно, этот матч, прошедший в субботу 20 апреля, стал самым сложным для Сити с эмоциональной точки зрения за всю историю. И на ближайшем горизонте маячит еще один матч-болл. Команде Пепа даже не нужно выезжать из города. Дерби в Манчестере назначен на 24 апреля, чтобы восстановить игровой день, который задолжали горожане. Сможет ли команда выбраться из ментальной черной дыры, в которую провалилась после вылета из Лиги чемпионов? Первый тайм дерби получился крайне неудачным. Контроль установить не получается. Сити — сплошной комок нервов, и команда допускает множество ошибок в передачах, пока не уходит на перерыв с всего лишь 85% точных пасов. Чувствуется напряжение, присущее финалу. На 50-й минуте Фернандиньо повредил колено, что для него означает прощание с этим игровым сезоном. Но на замену вышел Сане, и ритм команды и матча меняется. Немец разрушает однообразие игры и устраняет эмоциональный пессимизм. Он летит над Олд Траффорд, чувствует себя на коне и заражает этим всю команду. Вынужденное возвращение Гюндогана на позицию полузащитника также меняет динамику игры, которая снова становится быстрой, точной и глубокой. Это настолько радикальное изменение, что очень скоро оно выразилось в голах Бернардо и Сане. Это 3-я подряд победа Гвардиолы на Олд Траффорд. Он первый тренер, которому это удалось, и 6-я победа для Давида Сильвы. Абсолютный рекорд. Сити забивает все больше и больше голов в контратаках. С 2 голами, забитыми в дерби, Он побил исторический рекорд по количеству голов для английской команды – 157, что на один больше, чем у Сити Мануэля Пеллегрини в 2013-2014 годах. Пеп покидает Олд Траффорд счастливым, впервые за неделю, которую он прожил в глубоком пессимизме. «Эта команда показала мне, что у нее невероятный характер. Удар в Лиге чемпионов стал крайне тяжелым, а потом мы выиграли у Тоттенхэма, проведя плохую игру. Но сегодня ребята одержали отличную победу, несмотря на такое сильное давление. Это огромный успех. Три раза подряд выиграть на Олд Траффорд. Эти игроки вызывают у меня абсолютное восхищение. Теперь они должны успокоиться, не читать газет, не смотреть телевизор, отдыхать, есть, спать и готовиться к оставшимся четырем финалам, которые нам предстоят. Пока я разговариваю с Пепом, его команда снова на одно очко опережает Ливерпуль при одинаковом количестве сыгранных матчей. Подопечные Клоппа победят соперников в двух своих последних апрельских матчах, обыграв с одинаковым результатом 2-1 Фулхэм и Тоттенхэм, но Сити также не уступит в последнее воскресенье апреля в Бернли, хотя их победа со счетом 0-1 еще раз доказывает, как мало разделяет блаженство и кошмар. Джон Стоунс спас ворота в чемпионате против Ливерпуля благодаря 11 миллиметрам, а удар Серхио Агуэро на Терф-Мур пересек линию ворот всего на 29,51 миллиметра. Настолько все близко в Премьер-лиге. 11 месяц. Май 2019 года. Манчестер, Брайтон, Лондон. Предпоследний день Премьер-лиги самый напряженный для двух претендентов на титул. Ливерпуль посещает Ньюкасл и очень близок к тому, чтобы потерпеть новое поражение. Он дважды вырывается вперед в счете, но оба раза подопечные Рафа Бенитеса сравнивают счет. Только на 86-й минуте Клопп добивается победы благодаря Ориге. У Ливерпуля все еще есть надежда после 37 мучительных дней, потому что на следующий день Сити принимает черного зверя для команды Гвардиолы Лестера в финальном матче Премьер-лиги на стадионе Этихад. И точно так же, как горожане жаждут поражения красного кролика в Ньюкасле, игроки Ливерпуля облизываются, ожидая промаха охотника. В текущий момент сезона Гвардиола практически не вносит изменений. Играют 11 игроков, которые находятся в своей лучшей форме. Компани сопровождает Лапорта в защите, из-за чего Стоунс и Отаменди остаются на скамейке запасных. Уокер и Зинченко неизменны в качестве крайних защитников, как и Гюндоган в качестве полузащитника, а Сильва в роли инсайда. Бернарду и Стерлинг играют со сменой ноги, а Агуэро – форвард. Фактически команда обычно меняет только одну фигуру за игру – правого инсайда. В отсутствие Де Брюйне на эту позицию Пеп выставляет различные варианты. Против Лестера он снова выбирает Фила Фодена, усладу глаз его. Лестер играет в соответствии с точным планом, разработанным Брэндоном Роджерсом. Это позволяет Сити беспрепятственно перемещаться в центр поля и там перехватывать мяч у Варди, Ндиди и Тилеманса. Каждый перехват мяча предполагает последующий точный пас Мэддисона, одного из открытий сезона, в поисках контрудара. Если Сити приближается к зоне, защищаемой Шмейхелем, 9 человек перекрывают любое возможное пространство, через которое соперник может атаковать. Несмотря на неточности, вызванные напряжением, подопечные Гвардиолы создают несколько голевых моментов, и Агуэро даже пробивает головой в штангу. Подавленный безрезультативной игрой, Гвардиола вводит Сане вместо Фодена на 56-й минуте и ставит Стерлинга вторым форвардом в центральных зонах за спиной Агуэро. В течение нескольких минут происходят два чрезвычайно опасных момента. Контратака Магуайра завершается ударом Мэдисона прямо у стойки ворот Эдерсона. В ответ Агуэро бьет прямым ударом, который отражает Шмейхель. Время душит игроков Сити, которые чувствуют, как красный кролик вырывается из их когтей. А затем капитан неожиданно забивает гол. Прошло 70 минут, и все игроки, за исключением Эдерсона, собрались в 30 метрах от штрафной гостей. Прошло более 5 лет с тех пор, как Винсент Компани последний раз пробивал мяч из-за пределов штрафной. Прошло более 12 лет с тех пор, как он забил свой последний гол с этой позиции. Примечание. В последний раз Компани бил из-за пределов штрафной в декабре 2013 года в матче Сити против Кристал Пэлас. Компани на 37-й минуте забил победный гол за Гамбург в матче против Дуйсбурга в Бундеслиге 2007-2008 годов. Это случилось 28 октября 2007 года. Конец примечаний. Капитан углубляется в штрафную соперника по правой стороне, за которой Лестер меньше всего следит. Все знают, что он не будет пытаться ударить по воротам. Его товарищи по команде это знают. Агуэро кричит ему: «No, Винни, don't shoot!» Гости тоже знают об этом, и ни Мэдисон, ни Ндиди не пытаются остановить капитана, который приближается, примеряется, делает еще два шага вперед и совершает непредсказуемый маневр. Да, Компани бьет с 30 метров. Этот удар со всей силы оказывает на мяч невероятное воздействие, и тот стремительно проносится мимо команды противника, которая беспомощно пытается защитить Каспера Шмейхеля. Это сотый гол в сезоне на стадионе Атихад и 900-й в истории площадки. Радостное безумие накрывает команду. Позже они будут бесконечно шутить о количестве голосов, в том числе и тренера, которые кричали: «Нет, Винни, не бей по мячу!» Сити уже наполовину приблизился к завоеванию титула, но ему еще нужно сохранить настрой до конца матча. Ближе к финалу Келечи и Хианачо, теперь уже нападающий Лестера, здорово ошибается в простом ударе. Закрытие сезона на стадионе Этихад проходит незабываемо. Капитан Компани прощается со своей плодотворной карьерой. Второй сезон подряд Сити удалось минимум один раз обыграть другие 19 команд чемпионата, сравнявшись с подвигом Престон Норт-Энд в 19 веке. 12 мая в 16:00 по английскому времени завершается Премьер-лига, историческая по многим причинам. Ливерпуль обыграл Вулверхэмптон со счетом 2-0, а Манчестер-Сити разбил Брайтон со счетом 1-4 в гостях на стадионе Амекс. Пятый сезон подряд Серхио Агуэро забивает 20 и более голов в Премьер-лиге, сравнявшись с непревзойденным Тьерри Анри, которому это удалось в период с 2001 по 2006 год. В свете ожидаемой усиленной защиты штрафной со стороны Брайтона, Гвардиола использует Стерлинга в качестве правого инсайда, а Бернарду и Махреза ставит крайними нападающими. Команда переживает минуту потрясения, когда Мюррей выводит вперед хозяев поля, забив угловой на 26-й минуте. Через 60 секунд Агуэро сравняет счет. Еще через 10 минут Лапорт выведет команду вперед, а затем финальную точку поставят Махрес и Гюндоган, подтвердив завоевание титула для команды. Охотнику удалось пристрелить красного кролика. Но сезон еще не завершен, и в шестой раз за несколько месяцев Сити возвращается на Уэмбли, чтобы одержать шестую победу, обыграв Уотфорд со счетом 6-0 в финале Кубка Англии. Гвардиола повторяет схему 3-2-2-3 и берет свой основной состав последних недель. Бернарду, правый инсайд, Махрес играет на позиции крайнего нападающего с той же стороны, а Габриэл Жезус играет центр-форвардом. Вечер на Уэмбли прохладный. Еще в завязке встречи Эдерсон отбивает прямой удар Роберто Перейры по воротам после яростной контратаки Жерара де Олафео, и этого оказалось достаточно, чтобы Уотфорд эмоционально отключился. Ему удастся ударить по воротам всего один раз за весь финальный матч. Команда Пепа делает это 11 раз и забивает 6 голов, что соответствует историческому рекорду финала 1903 года. Финал Кубка Англии по футболу. Два мяча оказываются в воротах в результате молниеносных контратак. 15-я победа подряд, 14 в Премьер-лиге плюс финал Кубка, ставит финальную точку в этом незабываемом сезоне для подопечных Гвардиолы. Они выиграли 4 титула и уступили только в Лиге чемпионов из-за двойного количества голов, забитых в выездных матчах. На их счету 50 побед в 61 матче, плюс еще 2 по результатам пенальти. Они забили 169 голов и пропустили только 39, и побили еще немало рекордов. Для Гвардиолы коэффициент побед в лиге, равный 84,2%, на сегодняшний день является лучшим достижением за 10 лет его тренерской истории. Два колосса. Факт, который лучше всего объясняет результаты Манчестер-Сити в Премьер-лиге, команда провела с отставанием счета всего 132 минуты. 132 из 3420, который длился чемпионат, что составляет всего 3,8% от общего времени. Годом ранее, поставив огромное количество рекордов, с отставанием счета команда отыграла 153 минуты, что на 20 минут больше, чем в этом сезоне. Чтобы набрать эти исторические 100 очков, потребовалось 6 эпических моментов, в которых игроки забили трудные голы. Те 6 решающих голов были забиты между 82-й и 97-й минутами упомянутых матчей. В этом сезоне команде не нужно было столько героизма, чтобы сохранить свой чемпионский титул. Самый поздний гол из тех, что приносили ей победу в матчах, был забит на 72-й минуте, Сане в матче против Ливерпуля. Поэтому мы можем сделать вывод, что команде Гвардиолы не требовалось совершать чудо на последних минутах, чтобы снова выиграть Премьер-лигу. Напротив, выдающийся Ливерпуль Юргена Клоппа, который стал победителем Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде, провел 156 минут с отставанием в счете, несмотря на то, что проиграл Сити всего один матч на стадионе Этихад. Однако ему потребовалось целых 5 мучительных голов, чтобы набрать очки, которых он так жаждал. В матчах с Челси, Эвертоном, Фулхэмом, Тоттенхэмом и Ньюкаслом подопечные Клоппа забивали на последних минутах с 81 по 96, чтобы не выбыть из игры. Это лучшая команда в истории на втором месте с результатом в 97 очков, но ее игроки не смогли противопоставить преследованию разъяренного охотника Сити, выигравшего 18 из 19 матчей второго круга. Примечание. С таким счетом Ливерпуль Клоппа выиграл бы все матчи Премьер-лиги, за исключением 2 проигранных Сити. Конец примечания. В день, когда два колосса встретились 3 января 2019 года, Премьер-лига была полностью окрашена в красный, а преимущество Ливерпуля составляло 7 очков. За следующие 17 дней команда Гвардиолы набрала 48 очков из 51 возможных, а Ливерпуль заработал 43. Обе команды забили одинаковое количество голов в этом финальном отрезке – 41. Но Сити пропустил только 7, а Ливерпуль – 14. Если первая часть чемпионата была явно окрашена в красный цвет, то вторая была небесно-голубой, без каких-либо вопросов. Хотя для этого Манчестер-Сити пришлось снова побить все возможные рекорды и статистические данные. Никогда ранее ни одна английская команда не выигрывала последние 14 матчей лиги. Непобедимые из Арсенала одержали 13 побед, что соответствует 32 победам, включая одержанные в предыдущем сезоне 18 домашних, исторический рекорд, и 14 выездных. Как и в 2008 и в 2013 годах, Ливерпуль пришел лидером к Рождеству, но не завоевал титул. Очень далеко от обеих команд отстает Челси, отставание от Сити 26 очков, Тоттенхэм 28, Арсенал 29 и Манчестер Юнайтед 32. Впервые с 2009 года команде удается сохранить чемпионский титул, и Гвардиола сравнялся по этому показателю с Фергюсоном и Мауринью, единственными тренерами с 2 титулами подряд. Примечание. В своих 2 сезонах подряд в качестве победителя в Премьер-лиге Пеп Гвардиола набрал 198 очков. Жозе Мауринью набрал в свое время 186 очков, а сэр Алекс Фергюсон – 177. Конец примечания. 198 очков, набранных за 2 сезона, являются результатом 64 побед в 76 сыгранных матчах, 84,21%, плюс 6 ничьих и 6 поражений. За эти 2 года команда забила 201 гол и пропустила всего 50, 36 раз не дав ударить по своим воротам. Это 4-я победа Сити в Премьер-лиге за последние 10 лет, 2012, 2014, 2018 и 2019 годы, и 3-я, которая была одержана в последний день. В 16 из 38 матчей чемпионата Сити получал только один удар в свои ворота, например, от Лестера, Кристал Пэлас или Манчестер Юнайтед, в то время как Бернли, Кардифф, Фулхэм или Борнмут не имели ни малейшего шанса поразить ворота Эдерсона, который пропустил всего 38 голов в 55 сыгранных матчах. Эдерсон, кстати, сделал три прямых голевых паса. Против Хаддерсфилда, передача Агуэра в первой атаке, общий счет 6-1, против Тоттенхэма, передача Стерлингу в финале, счет 0-1, и в Лиге чемпионов против Шальке, ассистировал Стерлингу на 89-й минуте при окончательном счете 2-3. Еще один ключевой показатель. Более 75% времени владения мячом в матчах 2019 года. Он достигал 82% от общего количества времени в матче против Борнмута на стадионе Виталити. В этой встрече игроки Сити сделали 811 передач с 91% попаданий, били 14 угловых и 23 раза били по воротам соперника, в то время как хозяева не смогли ударить по воротам ни разу, также не подали ни одного углового. Возможно, это была игра, которая лучше всего отражает положение Сити в иерархии английского футбола. Formidables. Примечание. Игра слов, которую в данном случае можно перевести как «великолепная четверка». Здесь используется в значении завоевания командой всех четырех трофеев. Конец примечания. Его третий сезон у руля Сити был запоминающимся и историческим. Он привел команду к завоеванию того, что сэр Алекс Фергюсон считал невозможным – всех четырех трофеев, которые разыгрываются в Англии. В августе 2018 года он выиграл Суперкубок Англии, в феврале 2019 – Кубок Лиги, а в мае – Премьер-лигу и Кубок Англии, подняв Сити до немыслимого уровня в иерархии английского футбола. Отсюда и празднование клуба под девизом Formidables через год после того, как они стали центурионами. Как сказал Алан Ширер, «Я играл против великих команд, против непобедимых команд, но этот Манчестер Сити – лучшая команда в истории Премьер-лиги». Сезон подсвечивает одни имена и оставляет на втором плане другие. Среди тех, кто ухудшил свои результаты по сравнению с предыдущим сезоном, назовем Лероя Сане за его непостоянство в игре, хотя у него были отличные моменты и великолепные выступления. С 16 голами и 17 голевыми передачами он стал третьим лучшим игроком после Стерлинга и Агуэро в сумме обоих аспектов. Рияд Махрес тоже не блистал так, как от него ожидалось. Возможно, из-за недостаточной адаптации к игре и неполного понимания ее основ, как было с Бернарду в его первом сезоне. Такие игроки, как Агуэро или Лапорт, провели великолепный сезон, но лучшим игроком сезона стал Бернарду Силва. Португалец был самым многогранным игроком и преуспел в разных областях, таких как подкат, и продемонстрировал невероятную выносливость. В матчах против Ливерпуля и Тоттенхэма он преодолел более 13,7 километра. Бернарду стал ключевым игроком года, и следует отметить, что еще может улучшить свои навыки голевого удара. Трое игроков оставили серьезную брешь в команде. Кевин Де Брюйне смог играть в основном составе только в 22 из 61 матча из-за четырех полученных травм. Бенджамин Менди на больничном с ноября. Капитан Винсент Компани был в доступе на постоянной основе только с 14 апреля. Если в предыдущем сезоне Сити удалось выиграть 17 матчей с разницей в 3 и более голов, то в этом сезоне эта цифра выросла до 19, распределенных следующим образом. Преимущество в 9 голов – 1 матч. Преимущество в 7 голов – 2 матча. Преимущество в 6 голов – 3 матча. Преимущество в 5 голов – 5 матчей. Преимущество в 4 гола – 1 матч. Преимущество в 3 гола – 7 матчей. Столкнувшись с мощной защитой у ворот соперников, команда активно использовала удары из-за пределов штрафной, забив таким образом 15 из 95 голов в лиге. Игроки забили 19 голов в контратаках, 11% от общего числа, благодаря комбинации темпов игры, которую применяет Гвардиола. Ему нравится чередовать длинные периоды доминирующей игры, во время которых он демонстрирует уже известные нам основы с более короткими, в которых игроки отступают на свою половину поля, чтобы мощно контратаковать. Финал Кубка Англии против Уотфорда иллюстрирует эту комбинацию. После обширного доминирования, в котором команда использовала игру пасами и триангуляциями, забив 2 гола, Сити отступил на несколько метров и забил еще 2 мяча в двух контратаках. Ближе к завершению, команда снова перешла к сериям пасов, благодаря которым забила последние два гола. Увеличение количества контратак привело к снижению количества пасов, которое упало в среднем с 743 до 699. Эффективность игры со стандартов снизилась. В прошлом сезоне игроки забили 23 гола со стандартов, 16 угловых и 7 штрафных. В этом 18, 10 плюс 8. В защите годом ранее они пропустили всего 4 гола, 2 плюс 2. А в этом сезоне 9, 6 плюс 3. Мы можем сделать вывод, что с точки зрения тактики, Гвардиола не вносил существенных изменений в этом сезоне. Он менял модуль из-за форс-мажоров, но эти корректировки были внесены без изменений основ игры. Такому тренеру, как Пеп, сделавшему перемены и инновации своими фишками, возможно, было трудно принять такое постоянство. Но в то же время это было проявлением близости к игрокам, попыткой понять, в чем они больше всего нуждаются в каждый конкретный момент, а также способом помочь им найти себя в игровой экосистеме знакомой игры, управляемой и позволяющей им достичь максимальной индивидуальной и коллективной отдачи. Большинство изменений, внесенных Пепом, были мотивированы не техническими решениями, а другими потребностями. Травма Менди привела к смене модуля. Травма Фернандиньо вынудила его играть с таким хрупким полузащитником, как Гюндоган, что в свою очередь потребовало изменения поведения некоторых его партнеров по команде. Постоянное отсутствие Де Брюйне привело к тому, что Бернардо ушел с фланга и встал в центровую позицию. Нестабильная игра Сане побудила крайних нападающих перейти к игре со сменой ноги. Вечеринка в отеле «Хилтон». Через два часа после завоевания своего четвертого трофея в сезоне на Кубке Англии команда добирается по Lakeside Way до черного хода отеля «Хилтон», расположенного всего в 4 минутах ходьбы от статуи Бобби Мура, которая возвышается у входа на стадион Уэмбли. Игроки получают трофей и шестую победу в сезоне на стадионе «Талисмане Пепа», а еще огромную усталость. Почти не слышно шуток, когда мы едем в служебном грузовом лифте, который поднимается из гаража прямо в зал для празднования. Все четыре трофея находятся в распоряжении спонсоров и друзей, которые фотографируются с ними, празднуя победы шампанским и закусками. Пеп в эйфории. Он с энтузиазмом говорит о своих игроках, об их игре и о духе, который они продемонстрировали, борясь до последнего вздоха. В центре зала Халдун Аль-Мубарак рассыпается в комплиментах в адрес тренера и обещает новые успехи. Валенти Гвардиола, отец Пепа, радуется как ребенок, когда болельщики просят сфотографироваться с ним. Празднование длится чуть больше часа, потому что все слишком устали, а на улицах Манчестера будет большая вечеринка. Всего через 70 дней проблемы вернутся, перед ними предстанут еще более серьезные вызовы и агрессивные противники, которые попытаются помешать укреплению горожанина на пьедестале английского футбола. Пеп снова столкнется со сражениями в Лиге чемпионов и захочет сделать шаг вперед, улучшить и без того отличную работу команды, которая практически не изменится. После абсолютного превосходства английских клубов в Еврокубке новому королю Англии не будет покоя. Примечание. Ливерпуль Клоппа выигрывает Лигу чемпионов у Тоттенхэма Почеттино со счетом 2-0. В Лиге Европы Челси Сарри обыграл Арсенал под руководством Эмери. 4-1. Конец примечания. Таблицу со статистическим итогом 2018-2019 вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Данные. 82% – процент побед в сезоне. 84,2% – процент побед в Премьер-лиге. 2,77 – забитых голов за сезон. 2,50 – забитых голов в Премьер-лиге. 0,64 – пропущенных голов за сезон. 0,60 – пропущенных голов в Премьер-лиге. 130 – разница забитых мячей за сезон. 98 – очков в Премьер-лиге. 21 – попадание в штангу в Премьер-лиге. 8 – Агуэро. 67,4% – владение мячом за сезон. 67,9%, владение мячом в премьер-лиге. 82%, максимальное владение мячом, против Борнмута, март 2019 года. 49,6%, минимальное владение мячом, против Ливерпуля, январь 2019 года. 699, среднее количество пасов за матч. 872, максимальное количество пасов, против Вулверхэмптона, январь 2019 года. 89% точных пасов за игру. 18 ударов по воротам за игру, 7 в створ ворот. 6,2 пропущенных ударов по воротам за игру, 2,1 в створ ворот. 14 побед подряд в премьер-лиге. 32 лучший бомбардир, Серхио Агуэро, 21 в премьер-лиге. 21 лучший ассистент, Лерой Сане, 10 в премьер-лиге. 55. Самое большое количество сыгранных матчей. Эдерсон Мораес, 38 в премьер-лиге. 9-0. Самая значимая победа, против Бертон Альбион. 2-0. Самое значимое поражение, против Челси.